Врач заявляет: боюсь, он проживет лет до 16, не больше. Харкиев почему-то приписывает Федорову ответ, что Алексей проживет до 40 лет. Размыслив, Николай говорит, что хотел бы остальную свою жизнь прожить в России простым обывателем, что у него и в мыслях нет интриговать, что он хочет жить около Алексея и воспитывать его. Федоров возразил, что вряд ли новая власть разрешит малолетнему царю остаться вместе с отцом. Николай сказал: «В таком случае я отрекусь в пользу не Алексея, а Михаила». Думцы приехали не в 4-5 дня, как ожидалось, а вечером, в 9:30. Оба были, собственно, частными лицами. Никто, кроме Родзянко, их на эту поездку не уполномочил. Никого они не представляли. А для чего приехали, видно хотя бы из того, что по пути они попытались связаться с Ивановым. В изложении Шульгина этот эпизод выглядит так. «Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. По приказанию государя он выехал по направлению к Петрограду усмирить бунт. Он дошел до Гатчины, но кто-то разобрал рельсы. Он ничего не может сделать, потому что явились агитаторы, и солдаты уже разложились. На них нельзя положиться. Они больше не повинуются. Надо было спешить. Мы ограничились этим телеграфным разговором». Поскольку Иванову похвастать было нечем, думцы поехали дальше. «Они, — рассуждает заокеанский советолог Харкиев, — не без оснований рассчитали, что если Николай отречется немедленно, Михаил в качестве регента быстро приберет к рукам власть, прежний порядок будет восстановлен, и династия таким образом будет спасена». Поезд остановился. Два думца вышли на перрон. Несколько поодаль стоял другой освещенный поезд, царский. Тотчас к прибывшим подошел флигель-адъютант полковник Мордвинов. «Государь ждет вас». И повел Гучкова с Шульгиным через рельсы. «Значит, сейчас все это произойдет», — ужасается в душе представитель февральской демократии. «И нельзя отвратить?» «Нет, нельзя. Так надо. Нет выхода», — напишет потом Шульгин. «Мы пошли, как идут люди, на все самое страшное, не совсем понимая. Иначе не пошли бы. И государь не хочет отречения, и Хабалов с Ивановым, и Шульгин с Гучковым в душе против. А ничего не поделаешь, раз Николаю Иудовичу не удалось овладеть фонарными столбами Петрограда, чтобы повесить на них бунтовщиков. И вот результат. Спасаем монархию через отречение». На путях собралась толпа. Приветствует думцев возгласами «Ура!». Чиновники на платформе возмущаются этой выходкой. Ваейков слышит, как, обернувшись к ним, военный комендант Пскова генерал-лейтенант Ушаков насмешливо говорит: «Пора, господа, привыкать. Настали другие времена». В царском вагоне думцев встретили Фредерикс и Нарышкин. Несколько минут спустя вошел Николай. Расположился возле маленького четырехугольного столика у стенки, оклеенной зеленым шелком, и жестом пригласил всех садиться. Вошел русский. Как бы не замечая царя, разворчался явно из-за Мордвинова. «Всегда происходит путаница, когда не исполняют приказания», — бурчал он, никому не обращаясь.